Глава 41. Кто ты? Из подземелья я выбиралась, крадучись, чтобы никто не застукал меня в таком неприглядном виде. Я была в той же одежде, что и на приеме. От чар сокрытия пришлось отказаться, потому что я не удержалась и первым делом проверила темный источник внутри, скостовав подряд несколько диагностических. Все в порядке. Все на месте. Но силы исчерпались мгновенно. Никаких сюрпризов. В этой жизни я тоже начинаю со второго темного круга. Но как же это хорошо, великий! Как же хорошо иметь второй нормальный темный круг! Нижние коридоры я миновала быстро, только раз нырнув в нишу, чтобы избежать столкновения с возбужденно щебечущей что-то тете Флоранс. И чего она такая веселая? Есть повод? На верхнем этаже я почти столкнулась с охнувшей Нэнс, которая рассыпала стопку чистого белья. «Мисси!» Пришлось зажать ей рот, чтобы не орала на все поместье, и быстро-быстро спрятаться за надежной дверью собственной комнаты. Первая часть плана выполнена. Пока артефакты нагревали воду в купальне, Нэнс вычесывала мне волосы и потихоньку причитала, что же стало с ее мисси. «Нэнс, скажи мне...» «И как лучше спросить, как я оказалась в алтарной комнате? Что происходило ночью после приема? Или какой сегодня день? Вот как о таком спросишь? Сколько я спала?» «Да почитай целые сутки, мисси. Как вас, значится, из конюшни-то вытащили? Сир Кастус так ругался, пока не смог двери конюшни открыть». «Не мог открыть? Я же не запирала. Только отвод глаз и следилка». «Все почитай... Как вышли поутру, а дверей-то и нет. Тю! Стена, значит, ровная на месте дверей в конюшню, а лошадки-то ржут, ржут, и ничего не видать, ни дверей, ни окон. Издалека, значит, видно, а как ближе подойдешь, тю! Стена одна!» «Вся челядь смотреть ходила», — добавила Нэнс очень гордо. «Уж сиру Кастусу постараться пришлось, значится». Она крякнула от удовольствия. «Псаки, дядя меня убьет!» «Это он меня в алтарный зал перенес?» «Нет, мисси, это Сираксель вас!» Я от неожиданности дернула головой, и расческа больно проехалась по уху. «Аксель здесь, в поместье, не в корпусе, когда приехал!» «Так вчера поутру и прибыл, как раз к главному действу, значится!» «Главное — это конюшня?» Первым порывом было сразу бежать вниз, к брату. Но если я продрыхла день, пара мгновений погоды не сделают. Тем более он уже видел меня в таком неприглядном виде. «Псаки, псаки, псаки! Если Аксель вытаскивал меня из конюшни, это еще хуже, чем дядя. Востократ!» Я опустила заолевшее от смущения лицо вниз и прикрылась ладошками. «Великий, что ж ты так подставил-то меня?» «Уезжает сегодня на вечерней заре». Я оглянулась в окно. Светило в зените. Значит, полдня с братом у меня есть. Это чудесная новость. «Где Ликас, Нэнс? Я хочу увидеться с ним». Перед разговором с дядей мне нужно понять, что происходило по другую сторону званного вечера. Нэнс затеребила передник. «Нэнс, вам лучше узнать у сира». «Нэнс!» «Мисси, да не знаю я ничего. Вчера еще днем сир вызвал мастера, а потом, значится, отослали его, потому что не справился», — закончила она шепотом. «Что за чушь? Он должен был прикинуться сиром или легионером и пробраться на малый прием? Или что? Взламывать с боем защиту чужого родового поместья, размахивая гербом Блау? Или что? С чем он не справился? Или он должен был предотвратить измену в Легионе, выкрасть артефакты-передатчики и раскрыть всю преступную сеть разом? Что за псаков бред здесь творится? Нэнс, я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Я невольно улыбнулась. «Ты видела, как Ликас...» «Нет, мисси!» — она помотала головой. «Он закрылся наглухо». «Вы даже так можете? Это такой формат зоны приватности в собственной голове?» Нэнс продолжала теребить передник. «Что еще она мне не сказала?» «Нэнс, Я погладила пухлую ручку. «Нэнс, если есть что-то еще, скажи мне». «Мастер Ликас, значит, поругался с вашим братцем». Нэнс почему-то упорно не слишком жаловала Акселя. «Мастер Ликас отказался допускать его к вам. Ведь не велено было! Не велено! Вот и...» Она развела руками. «Не велено когда? Когда я просила старика не впускать никого и даже императора? Значит, Ликас умудрился схлестнуться с братом». «Хорошо». Я вздохнула, покусывая губы. «Я решу этот вопрос. А сейчас мыться и вниз. Меня ждет Акс. Меня ждет мой брат». Служанка пришла, когда мы были почти готовы. Нэнс закончила с прической. Я была наряжена в свое лучшее домашнее платье и надушена новой чудесной водой. Меня ожидали в дядином кабинете около библиотеки. Я волновалась и жмурилась от удовольствия, представляя, как обрадуется брат, увидев меня. Мой Аксель. В кабинете еще никого не было. Я заняла свое привычное кресло напротив стола. Дядя, как всегда, будет отчитывать, но даже это не могло испортить моего радужного настроения. Дверь скрипнула, и Аксель вошел, решительно печатая шаг, как будто маршируя на плацу. Брат повзрослел, но все равно выглядел значительно моложе, чем в последний раз. Многих морщинок еще не было. Волосы он в корпусе забирал в низкий хвост. Плечи были такими же широкими, как я помнила. Серая форма корпуса сидела на нем отлично. Явно сшита на заказ. Сразу видно, что даже на краю пустыни он не изменяет своей тяги к сиборитству. Я счастливо улыбнулась и подпрыгнула обнять брата. «Аксель, Аксель, Аксель!» Но он увернулся, нахмурившись, не глядя мне в глаза, и сразу занял главенствующее место за массивным столом из морского дерева, дядино место, отделив меня и себя импровизированной преградой. Дядя зашел следом и пристроился сбоку, на подоконнике, по своей излюбленной привычке. Аксель молчал и постукивал кончиками пальцев по столешнице. Раздражает. Еще немного, и можно будет сказать: «Встать! Трибунал идет!» Я не видела его столько зим. Столько зим! А он... «Кто вы такая? Или правильнее спросить, что вы такое?» Голос Акселя прозвучал глухо. И это был первый раз, когда он открыто встретил мой взгляд. «Акс!» Я была в полной растерянности. Было так обидно, что мне казалось, я сейчас разрыдаюсь. «Что я такое?» Я обернулась на дядю в недоумении, но в ответ получила просто пожатие плеч и кивок в сторону брата. «Что сейчас такое было?» «У моей сестры второй светлый круг. Второй. Светлый, а не темный!» Он выплюнул с отвращением. «Какой у вас, кстати, первый? Второй? Третий круг? Моя сестра любит балы, наряды и дружит с леди Фею, а не поджигает их поместье. Моя сестра тонкая, чувствительная и очень нежная натура». Он перевел дыхание, чтобы отдышаться. «Моя сестра не якшается с аларийцами и плебсом, и не получает вызовов в круг, и не пьет самогон в конюшнях!» Последнее явно возмущало его больше всего остального, как будто сам поборник трезвости и пример для подражания. «Что-то еще?» Я выпрямила спину и сложила руки на манер приличной юной леди. «Моя сестра отказывалась принимать родовую силу, и... она никогда не убила бы и мухи! Моя сестра не чудовище!» Он опять отвел глаза в сторону, как будто не мог на меня смотреть. «Что-то еще?» «Еще? Еще моя сестра не знает, как обращаться с боевыми артефактами. Не знает, как устанавливать купол и не прыгает туда-сюда, изображая из себя воительницу Мары!» Он стукнул ребром ладони по столу. «Ты так в этом уверен, Аксель?» Мой голос прозвучал ломко. «Ты так в этом уверен?» Аксель кивнул. «Он видел записи?» Я повернулась к дяде. «Я показал ему вчера. Он имеет право знать все, что происходит в семье. Он наследник, один из старших». Дядя переплел пальцы и кивнул. «Теперь, если мы разобрались с этим, я бы хотел услышать ответ на свой вопрос. «Кто вы, леди? Шеки вас забери!»